«Что, если?» 17 лет, Теннесси. Этот вопрос застает меня врасплох. Я отхожу на край площадки и сажусь на скамейку, возле которой дремлет майор. За ребрами что-то давит. Там, где прежде ровно и четко билось сердце. Айзея садится рядом, мяч кладет на траву и придерживает ногой. На потертом носке кеда знакомая россыпь розовых звездочек. Маленькая галактика. «Мне интересно», — объясняет Айзея. «Я хочу тебя понять». «Знаю, просто мне нелегко об этом говорить». «Это я уловил. Не надо было мне». Жестом останавливаю его, набирая в грудь воздуха и делаю решительный рывок. В прошлом году, 22 ноября, умер мой парень. Взгляд Айзеи тускнеет, и мне становится страшно, что я погасила в нем эту искру, этот задор. «Господи, Лия, прости, какой ужас! Я понятия не имел. А ты... ты так спокойно держишься». «Нет, я несчастна, как ты и говорил». «Ты его знала по Вирджинии?» Киваю. «И по Вашингтону, и Северной Каролине. Его отец военный, как и мой. Наши родители дружили еще до нашего рождения. Не знаю, зачем вываливаю Айзеи все эти подробности, о которых он не спрашивал. Но тот день в школьном коридоре, внезапный поцелуй, несколько недель на керамике, несколько встреч в клубе искусств. Все мое знакомство с Айзеей — цепочка коротких отрывочных эпизодов. Между ним и мной есть связь. Теперь я это признаю. Но она совсем не такая, как годы и годы общих впечатлений и воспоминаний. Уйма лишь нам двоим понятных шуток и совместная история длиной в жизнь, которая была у нас с Бэком. И все же я доверяю Айзее. Более того, мне не противны эти бабочки в животе, волнение, нежность и надежда, которые я испытываю рядом с ним. Сердце щемит, когда думаю, каково было бы Бэку, узнай он, что меня тянет к другому парню. Однажды, мы тогда жили в Колорадо, и папа собирался в Афганистан. Я услышала их с мамой разговор. Из-за двери родительской спальни доносились мамины рыдания. И я замерла на месте. «А если ты не вернешься домой?» — дрожащим голосом спросила она. Папа ответил, мягким тоном, но решительно. «Тогда ты найдешь кого-нибудь другого». «Никогда в жизни». Несколько секунд душераздирающей тишины, и снова папин голос. «Ханна, я хочу, чтобы ты так поступила». Я ушла к себе в комнату и расплакалась. Жалела маму и папу, ведь ужасно, когда тебя втягивают в такой разговор. Мы с Бэком никогда не обсуждали, что если. Мы были юны, порывисты и непобедимы. И все же я снова и снова терзаю себя этим непостижимым вопросом. Что, если бы умерла я? Мне бы хотелось, чтобы Бэк страдал вечно? Или чтобы он полюбил кого-то еще? «Что с ним случилось?» — спрашивает Айзея. «Сердечный приступ». Тихо-тихо отвечаю я. «Обширный инфаркт. На ровном месте». «Господи, сколько ему было лет?» 18. «Он болел?» «Вообще нет!» Айзея с трудом переводит дыхание. «Черт, Лия, я тебе так сочувствую». Ветер ерошит мне волосы. Майор вздыхает и сворачивается клубком, пряча нос. Смотрю на Айзею, а он смотрит в сторону, на площадку. Резкий профиль, широкий лоб, густые брови, острые скулы. На переносице горбинка после перелома. Кого другого, более тщеславного, она бы, может, и расстраивала. Уголки рта опущены, и от этого лицо кажется усталым. В этом отношении Айзея совсем как Бэк. У него всегда на лице написано, что он чувствует. «Ты как?» — спрашиваю я. Он смотрит мне в глаза. «Да не очень. А ты?» «Я уже давно не очень». Айзея поворачивается ко мне. «Чувствую себя полным идиотом. Теперь, когда уже знаю, что ты испытываешь... Ох, зря я тебе навязывался». ты не навязывался». «Да это чушь собачья. Я тебя обнял еще прежде, чем узнал твое имя. Я пошел за тобой в кладовку. А теперь вот он я, в твоем чертовом районе. Ты же наверняка думаешь, что я спятил». «Айзея, если бы мне не хотелось твоего внимания, дружбы или не хотелось разговаривать с тобой в кладовке, я бы тебе сказала, честное слово». Он наклоняется, гладит по голове пса. «Как его зовут?» «Майор». «Хороший мальчик». «Это точно. Папа привез его в прошлом году. Надеялся, что появится собака и станет получше». «Стало?» «Я задумываюсь. Пожалуй, терпимее. Я не могу выпасть из жизни даже в самые плохие дни, потому что у меня пес, который жует мою обувь, если я его не выгулю. Долгое время мне нужен был именно такой стимул». «Плохие дни имеют свойство накапливаться», — говорит Айзея. «Хочется спросить, а как справляется с плохими днями он? Хочется узнать, как так случилось, что он поселился у Марджери, и какая у него любимая вредная еда, самая нелюбимая книга, и что он думает делать после школы. Но солнце уже садится, и родители, наверное, ждут меня дома. И все-таки есть кое-что, чего я не могу сказать». Не сводя взгляда со звездочек у него на кеде, признаюсь. «Я тоже хочу видеться с тобой не только на занятиях. Просто я еще не разобралась в себе. Не знаю, что правильно, но стараюсь понять». «Ты говоришь, что я должен набраться терпения», — отвечает Айзея. «Я прошу тебя набраться терпения», — уточняю я. «И говорю, что ты мне нравишься». На лице Айзеи снова улыбка. «Тогда задавай темп, а я буду держаться рядом».